Глава 19. Ксения. Утром за завтраком мы с Ришей вспоминаем, что в предстоящие выходные нас ожидает очередная поездка в город. Квартира, оставленная нам с сестрой в наследство недавно почившей бабушкой, требует минимального внимания. Просторная жилплощадь с хорошим ремонтом и удачным расположением в центре, в красивом старинном доме с тихим внутренним двориком и приветливыми соседями пока пустует. Срок, оговоренный законом для вступления в права на наследование, еще не истек, и мы лишь поддерживаем в квартире порядок и видимость жизни. «Ой, а нас с отцом ждут в гости Сапины», всплеснув руками, сетует мама, всегда составляющая нам компанию в таких хозподвигах. «Ну и поезжайте, что мы маленькие, что ли, сами не справимся?» Успокаиваю ее, Аришка поддакивает, и даже Макс в солидарность с нами радостно стучит ложкой по столу, издавая одобрительные звуки. Я поспешно допиваю свой кофе, целую сына в макушку, оставляя его в заботливых руках бабушки и тетушки, и выскакиваю во двор. Папа уже ждет меня в своем автомобиле, с легкой нервозностью, постукивая пальцами по оплетке рулевого колеса. «Мы опаздываем?» — уточняю, поглядывая на часы. «Я вышла вовремя, у нас в запасе еще час до начала работы офиса, и мы как раз успеваем проскочить пробки, успешно образовывающиеся каждый рабочий день на въезде в город». «Нет», — отмахивается отец, погруженный в свои размышления. «Просто сегодня масса встреч и переговоров. Пытаюсь получить поддержку и финансовую помощь, чтобы выкарабкаться из того, что сам по глупости и сотворил». «Все получится, пап». Я накрываю его ладонь, крепко вцепившуюся в руль. «Мы справимся», пытаясь вселить надежду не только в него, но и в себя. Он кивает мне, вздыхает, поводит плечами, словно скидывает с них груз навалившихся переживаний, и мы выезжаем за ворота. Довольно быстро доезжаем до здания, в котором расположен офис стройдома. Здесь пока немноголюдно, и парковка пуста. Но папа, не въезжая на нее, тормозит неподалеку от центрального входа, дожидается, когда я покину салон автомобиля и уезжает по делам. Весь день директор фирмы в разъездах, а я не оставляю надежды выкрутиться из долгов без щедрой помощи Глеба. Сыр даже в мышеловке не бесплатный, а уж сыр, предложенный им, явно обойдется мне недешево. И это я не о деньгах, абсолютно не о них. Но, увы, пока что результаты неутешительные и у отца. Ему не удается ни с кем договориться о финансовой поддержке. И у меня. Я, словно слепой котенок, тычущийся в угол коробки, не вижу выхода. Да-да, я в курсе, что выход есть всегда, но есть и «но». Это «но» ядовитыми каплями проедает мой разум и копится горечью в душе. И в субботу утром, когда рабочая неделя позади, вариант спасения так и не найден, а предоставленный мне срок на подумать неумолимо истекает, я с раздражением запихиваю злополучный контракт в небольшую дорожную сумку. Складываю минимальный запас своей одежды и максимальный для Максика, подхватываю сынишку на руки и спускаюсь в прихожую. Ришка уже готова и с нетерпением ожидает меня около входной двери. В унисон прощаемся с мамой, предупреждая конфискацию ее автомобиля до воскресного вечера, и веселой шумной компанией покидаем дом. Бабушкина квартира встречает нас тишиной, полумраком и запахом пыли и запустения. В гостиной быстро разбираем и устанавливаем дорожный манеж, укладывая в него спящего малыша. А сами идем на кухню. В четыре руки приводим первое помещение из пяти в пригодный для проживания вид. Это несложно, когда все, что требуется, просто пройтись влажной тряпкой по всем поверхностям. Ставим чайник и режем купленный в магазине по соседству вкуснейший пирог с мясом. После сытного перекуса разбредаемся по оставшимся комнатам, и когда они сияют чистотой, а Макс из манежа подает недовольный возглас, мы, не сговариваясь, идем гулять в ближайший парк. Тот, что с кафетерием и детским меню. «Ты же меня отпустишь?» Не столько спрашивает, сколько утверждает появившаяся на кухне Ришка. «Далеко ли?» — недоумеваю я, покачивая на руках сонного сынишку и разогревая в кастрюльке с горячей водой его бутылочку с молочной ночной кашей. На часах почти 10 вечера. За окном полумрак, и лишь окна соседних квартир раскрашивают неровным световым рисунком ночной пейзаж. Мы устали за день, и все, чего мне сейчас хочется, это завалиться в кровать, уложив под бочок сопящего малыша. А вот Ришка словно и не была вместе с нами весь этот насыщенный подвигами день. В глазах искрится азарт и юношеское нетерпение. «У Лиски пижамная вечеринка. Будут девчонки из класса, пицца, кола и музон», — с воодушевлением пересказывает мне сестра программу вечера. «У меня нет повода отказывать ей в походе в гости. Тем более, что я знаю ее немногочисленных подруг из частной школы. Да и живет Елизавета Кошкина где-то рядом. Я лишь уточняю, останется сестра с ночевкой или стоит встречать ее по ночи. С ночевкой». «Хорошо, ты тогда изредка звони или сбрасывай сообщение, чтобы мне было спокойнее. Прошу у нее минимальное, чтобы я была в курсе происходящего на веселом девичнике». «Обещаю», — клятвенно заверяет меня довольная младшенькая. И спустя несколько минут, одетая в простые джинсы, белую футболку и кеды, она целует меня на прощание в щеку, Максика в макушку и, пообещав позвонить мне, как только доберется, тихо прикрывает за собой входную дверь, а я ухожу в комнату, давно выбранную мною в качестве своей спальни. Укладываю малыша в кроватку манеж, сама же усаживаюсь в кресло рядом и с легкой нервозностью раскрываю тонкую папку с контрактом. Пришло время его изучить, и, может, даже к лучшему, что Ришки нет рядом. Строчки скачут, смысл путается, и я перечитываю некоторые пункты по нескольку раз. На первый взгляд все предельно просто, никаких подвохов, и это пугает и настораживает. Устав разгадывать очередной ребус от Глеба, я откладываю бумаги и, выключив ночник, забираюсь в кровать под тонкое одеяло. Прикрываю глаза, предвкушая сладкий сон, но не успевая погрузиться в его блаженные объятия, как лежащий на тумбочке телефон оживает вибрирующим гудением. Номер не из телефонной книжки, на экране только цифры, а такие звонки я всегда оставляю без ответа. Только от чего-то нехорошее предчувствие заставляет меня провести пальцем по экрану и тревожно произнести в трубку. «Алло!» «Ксю!» — раздается из динамика немного испуганный голос Ришки, и сердце мое тяжелым камнем падает вниз, колотится в районе желудка тревожным набатом и вносит сумятицу в мысли. «Ришка, ты где? Что случилось?» «Забери меня, пожалуйста», — слегка заикаясь, просит она. «Я в Парадиз». До боли знакомое название ночного клуба бьет под дых, сбивая дыхание и ускоряя сердцебиение, а ехидно ухмыляющаяся память выуживает наружу яркие воспоминания о моем пребывании в нем. «Жди, я скоро буду». Отключаю телефон, быстро надеваю джинсы и футболку, сандалии, и вот я уже стучусь к бабушке-соседке. Та с удовольствием соглашается приглядеть за спящим Максом, а я с колотящимся где-то в горле сердцем мчусь в этот злосчастный клуб.